Темная, я не знаю, насколько хорошо ты видишь в темноте, но мы точно переломаем ноги после заката. Как ты планируешь добираться до равнин ночью? Гард вопросительно посмотрел на спутницу. А у меня все предусмотрено, заговорщицки подмигнул в ответ Лили. Немного надо подождать. Прибудет транспорт, и мы доберемся до скрытой стоянки, где проведем ночь. Туда псы Баэля и не подумают заглянуть, даже если мы там что-нибудь взорвем. А поутру отправимся к равнинам. Там самый короткий путь. Земли герцога образуют что-то вроде перешейка, который можно перейти за 5-6 часов. Мы через него все время в равнины вылазки устраивали. Правда, потери были такими, что быстро от этой затеи отказались. Но еще раньше Баэль отказался от попыток нас перехватывать. Решил, что и так подохнем. Смысл тратить силы на патрулирование. Поэтому пройти должны без проблем. Если не наткнемся на патруль, то они нам у виска пальцем покрутят, да дальше по своим делам пойдут. Транспорт? Мужчина недоверчиво поднял бровь. Это какой транспорт может ночами по камням ходить? Темная развела руки в стороны и, воздев взор к небу, сказала: «Мысли шире, воин. Мой транспорт не ходит по земле. Мы полетим». Гард почему-то не удивился подобному заявлению. Мало ли какие твари из числа проклятых летать умеют. Тут у каждого второго крылья за спиной. Его больше беспокоило то, как отнеслась к перспективе полетать Мираэль. Девушка сидела на камнях, бледная и напуганная, то и дело содрогаясь в рвотных позывах. Еще один такой коридор, и не понадобится идти на равнины, чтобы свести эльфийку с ума. Но поинтересоваться мнению спутницы он не успел. Чьи-то сильные руки подхватили Гарда, подняв в воздух. Земля стремительно ушла вниз, уменьшившись, а затем и вовсе растаяв в темноте. Тело окутали тугие потоки воздуха, а уши заложило от рева ветра. Воин задрал голову и определенно ахнул бы, если бы не сумасшедший ветер. Длинные руки, мускулистое тело, покрытое серой кожей, похожей на потрескавшийся камень, словно насаженный на кол горшок с причудливо изогнутой шеей, на мужчину желтыми глазами без зрачков смотрела безобразная рогатая голова. Судя по всему, видок у Гарда был тот еще. Чудовище оскалило усеянную в несколько рядов кривыми клыками пасть и расхохоталось смехом, больше напоминающим скрежет мельничных жерновов. Задворки памяти подсказали, что это молодая горгулья. Пройдут века, и она станет мраморной, а еще позже – ониксовой. А пока всего лишь каменная, самая неуемная и ненормальная из всей породы. Оторвавшись от созерцания транспорта, Гард посмотрел вниз. Почему-то его не пугало проносящаяся на удалении нескольких сотен шагов земля, а ревущие потоки ветра, окутывающие тело, казались знакомыми и родными. А раз нет страха, то и по сторонам можно поглазеть. Слева обнаружилась Лили, расставившая руки в стороны и, судя по выражению лица, что-то довольно кричащее. Справа Мираэль судорожно цеплялась за держащую ее руки и жмурилась от страха. Их обеих несли такие же молодые горгульи, как и воина. Еще одна летела немного позади и несла сумки с вещами путников. Чудесно. Так на самом деле быстрее. И жаль, что Лили по каким-то причинам не могла договориться на полет до самых равнин скорби. Сложно было сказать, сколько длился полет, но все хорошее когда-нибудь докончается. Вот и горгульи пошли на снижение, зависая у края нависшего над пропастью каменного балкона, ставили на землю спутников и, оглушительно хлопая крыльями, улетали прочь. Гард и Лили приземлились без проблем, а вот Мираэль так сильно вцепилась в горгулью, что той пришлось довольно грубо стряхнуть свою ношу. Эльфийка не удержалась на подкосившихся ногах и едва не свалилась в пропасть. Воин вовремя подхватил ее и взял на руки. Посмотрев на мертвенно-бледное лицо, трясущиеся губы и глаза с расширенными зрачками, он даже не стал закидывать эльфийку на плечо, как это у них было принято. Девчонка натерпелась за сегодня, надо проявить хоть какое-то уважение. Темная же невозмутимо последовала в узкую расщелину, уходящую отвесно вверх скале. Присев и кое-как подхватив сумки, гард последовал за ней. Протиснувшись в узкий проход, путники оказались в довольно-таки просторной пещере, освещенной блеклым свечением торчащих из стен белых кристаллов. «Ну, вот мы и на месте», – с довольной улыбкой сказала темная. «Как вам перелет?» Гард, обеспокоенный состоянием Мираэль, предпочел промолчать. Осмотревшись, он увидел старое кострище. Подойдя поближе, сбросил сумки на землю и аккуратно усадил девушку рядом с ними. Затем помахал у нее перед глазами ладонью. «Эй, ты как?» Зрачки эльфийки сузились и проследили за рукой. Мираэль глубоко вдохнула, пытаясь унять дрожь в теле, и ничего не ответила. Воин положил руку ей на плечо и легонько потряс. «Не заставляй меня нервничать. Уже почти все позади. Завтра придем на равнины. А там, кто знает, может быть, раскроется тайна такая, что все на свои места станет, и не придется больше убегать». Ответом был лишь утвердительный кивок. Решив, что не стоит сейчас трогать спутницу, он обернулся к Лили, копавшейся в камнях у дальней стены. «Темная, где для костра дров набрать?» 50 шагов вглубь пещеры. В правой стене будет провал. Туда импы должны были натаскать», – ответила она, не оборачиваясь. Ночь ступала в свои права, окутывая каменные стены непроглядной тьмой. Выставив перед собой руки, гард шагнул вглубь пещеры, начав считать шаги. На 40-м едва не провалился в импровизированную поленницу, в которой на ощупь получилось набрать внушительную охапку сухих веток. Вернувшись, свалил ношу на землю, не забыв мысленно обматерить темную с ее короткими шагами. Выбрал ветки потоньше, разложил на кострище и потянулся к сумке за огнивом. Но огонь вспыхнул сам по себе, осветив пещеру неровным пляшущим светом. «Успеешь костер развести, иди помогай, если не хочешь спать на голой земле». В голосе копающейся у стены темной явно слышалось раздражение. Подойдя ближе, воин понял причину. Лили безуспешно пыталась вытащить из-под кучи камней мохнатую шкуру. Вдвоем дело пошло веселее, и уже спустя пару минут гард нес к кострищу целую охапку шкур неведомого зверя, достаточно больших, чтобы укрыться как одеялом. Свалив их недалеко у костра, гард оставил организацию спальных мест на темную, а сам занялся начавшим затухать костром. Дрова были сухими и разгорались без проблем, прогорая медленно и отдавая много тепла. Когда костер стал достаточно большим, чтобы согревать сидящих вокруг путников, мужчина достал из сумки хлеб и разломил на несколько кусков. Один протянул Лили, пусть и проклятая, а есть все равно должна хотеть. Второй отложил для себя, а третий насадил на тонкую ветку, слегка подсушил над огнем. Пересев поближе к Мираэль, сказал: «Держи, мясо и сыр не предлагаю, все равно обратно попрет. А сухарь подойдет, надо поесть. Или завтра ноги не потащишь». Девушка взяла хлеб и начала его грызть с отсутствующим видом. Гард вернулся к сумке и достал остальные припасы. Пока молча ужинали, совсем стемнело. Лишь костер освещал часть пещеры. Даже кристаллы на стенах и потолке почему-то перестали светиться. А еще воин почувствовал, как его начинает пробирать холод. Пододвинувшись поближе к костру и, не заметив разницы, вопросительно посмотрел на Лили. «Особенности этих земель», – пожал плечами та. «Ночью становится очень холодно. Можно легко замерзнуть даже возле костра». «Это извращенный способ нас убить?» – нахмурился гард. «Вовсе нет. По крайней мере, я хочу жить. И даже знаю способ, как справиться с холодом». «И?» Воин подтолкнул к ответу многозначительно замолчавшую спутницу. «Нужно забраться под шкуры и крепко прижаться друг к другу. Поближе к огню. Шкуры не горят, можно не бояться». Лили скорчила невинную рожицу и улыбнулась, но, заметив реакцию мужчины, продолжила: «Я не шучу. Проверенный, надежный способ, иначе окоченеем к утру, так что давайте устраивайтесь». С этими словами она забралась внутрь вороха шкур. пригласительно подняв крайнюю. Гарджа еще несколько минут просидел у костра, придвинувшись почти в упор к нему, но озноб продолжал окутывать тело, доводя до легкой дрожи. Что же, так значит так. Бывало, по пьяни и с мужиками под столом валялся, когда сил встать не хватало. Так тут вообще неплохо выйдет. Тяжело вздохнув, воин поднялся с земли и направился к лежанке. «Я к вам не пойду», – упрямое заявление эльфийки нарушило тишину. Гард ждал, что она это скажет, поэтому даже не обернулся, но все же ответил. «Выбор за тобой. Если ты до сих пор считаешь, что я на тебя какие-то темные планы строю, что ж, твое дело. Жалко только так глупо расставаться после столь долгого пути». Забравшись под шкуры, мужчина демонстративно повернулся к темной спиной. А когда Лили начала позволять себе лишние жесты, придавил к земле так, что эльфийка даже крякнула. А стоило Гарду откатиться, сразу же перевернулась, прижавшись спиной к спине. Мужчине показалось, что прошло довольно много времени, прежде чем одна из шкур приподнялась, и на лежанку, впустив волну холодного воздуха, скользнула Мираэль. Ее тело било крупной дрожью, а зубы выбивали четкую дробь. Прежде чем вновь стало темно, воин успел рассмотреть лицо эльфийки. В ее взгляде причудливо смешались решительность и страх. В попытке поскорее согреться девушка крепко прижалась к Гарду. «Так-то лучше», – подумал воин, и, дождавшись, пока Мираэль не перестанет дрожать, позволил себе провалиться в сон.